Глава 8. Отпуск вместо очень короткого и тихого отдыха в кругу семьи принес очень много проблем и хлопот, которые приходилось решать в режиме ошпаренной кошки. Оставив Дашу на базе, метнулся обратно в Гомель, забрал всех остальных, включая Семена с Матюшей, и снова в Минск. Пока шли сборы, удалось еще раз встретиться с поручиком Незнамовым и корнетом Каменским, которые подарили на память номер гомельской копейки, где между объявлением о приезде в город цирка Шапито и сообщением о предстоящих концертах известного оркестра господина Яблонского в Максимовском парке, среди других новостей криминальной жизни красовалась заметка в стиле «Пошли по шерсть, вернулись обритыми». Красочно, но без лишних подробностей сообщалось, что заезжие гастролеры-налетчики среди бела дня решили маленько пограбить дом инженера Филатова, пользуясь тем, что последний находился на службе. Но по несчастливому для них совпадению, именно в это время приехал на побывку зять инженера, офицер-фронтовик, да еще с парой близких друзей, которые, ничтоже сумняшися, перестреляли нападавших, защищая беззащитных женщин. Помимо этого, Иван Ильич рассказал, что единственная выжившая бандитка с множественными переломами кисти правой руки уже тихонько этапирована в распоряжение Петра Всеславовича Воронцова, а их стараниями по городу ходят как минимум 3 версии случившегося, причем у каждой есть множество свидетелей, видевших произошедшее своими глазами. Так что приезжающим вскоре столичным шишкам по особо важным делам будет что послушать и над чем подумать. Тем более, что должен приехать некто сам Муравьев. Московский адвокат и довольно известный и толковый сыщик. Помимо этого, интерес к событию проявили еще и ветковские старообрядцы, пока, правда, неизвестно почему и зачем. Так что, приняв все сказанное к сведению, я убыл обратно, искренне сожалея, что не удалось повидаться с Вальдемарчиком. Эта сволочь в тот же день бесследно исчезла из города. Еле успел вернуться в родные края, как на голову высыпается куча новостей, правда, в основном приятных. Стараниями особого корпуса генерала Келлера линия фронта отодвинулась далеко на запад, в паре мест соприкасаясь с линией Керсона, о которой он сам пока еще не подозревает. Дальнейшее наступление ставка сочла рискованным из-за возможного удара немцев из Прибалтики, а реально его остановили, как я очень подозреваю, стараниями генерала Алексеева, но никак не захотевшего в очередной раз найти достаточно сил и резервов. Об этом поведал сам Федор Артурович, заехавший в гости, с кучей наград для всех отличившихся, включая нижних чинов. Все наши рапорты без изменений и вычеркиваний удовлетворили. И еще добавили немного сверх того. Теперь у меня все господа офицеры с Георгиями, а некоторые еще и с одноименным холодным оружием. И самому тоже досталось. Я теперь как рождественская елка веи, сверкающий, блестящий. Стараниями его превосходительства в моей коллекции появились Станислав и Анна вторых степеней. Первый – за разработку и применение новых тактических приемов, позволивших осуществить прорыв германской обороны с минимальными потерями. Вторая – за командование боем при Барановичах с применением новой тактики, приведшей к нашему решительному успеху, а также за усердие и рвение в деле обучения и воспитания подчиненных нижних чинов. И все такое. Помимо этого, мон-женераль вогнал меня в ступор известием о том, что батальон меняет место постоянной дислокации и теперь будет располагаться в Первопрестольной. Вот это действительно новость. Только пока не могу понять, хорошая или плохая. В самое ближайшее время, как только императору станет лучше, он подпишет указ о назначении великого князя Михаила регентом при цесаревиче Алексее. «Пока что положение, как говорят доктора, стабильно тяжелое. Иван Петрович держит его величество на морфии, постоянные боли плюс начинающаяся токсикация. Площадь поражения большая, а ожоговой медицины не существует даже как понятие. А тут еще Распутин пытается вмешиваться, типа это Господу угодно, а это нет. Народный выродок, тьфу, самородок. Сами понимаете, Денис Анатольевич, информация конфиденциальна. Так вот, Михаил Александрович хочет устроить свою резиденцию в Москве, подальше от всяких, в общем, в аристократических кругах его воспринимают не очень хорошо из-за марганатического брака. Хотя светский салон его супруги в Питере пользуется большим успехом. В основном, как я понял, чтобы через графиню Брасову влиять на мужа. Кстати, между ними на этой почве уже случались размолвки. Поэтому Первопрестольная – Петровский замок, а совсем неподалеку, в Николаевских казармах, разместится первый отдельный нарочанский батальон специального назначения. На всякий пожарный, чтобы в случае чего очень быстро прийти на помощь. А то решит кто-нибудь в декабристов поиграть, выведет пару батальонов, оцепит замок и тут же умрет. Если с великим князем будут мои бойцы. Я ведь предлагал отправить в распоряжение его высочества Митяева с первым составом. Вот он решил принять ваше предложение. Федор Артурович достает из папочки, лежащей на столе, лист бумаги и передает мне. Ознакомьтесь, господин капитан. Не-а, ваше превосходительство. В предписании должно быть указано, что они следуют в распоряжении лично великого князя, а не коменданта ставки или командира собственного его императорского величества конвоя. И подчиняться они должны тоже только ему лично и больше никому. Хорошо убедили. Кстати, Михаил Александрович приготовил вам подарок, если так можно выразиться. Вы ведь вскоре с ротой штурмовиков должны быть в Ораниенбаум. Там, в стрелковой школе, вас будут дожидаться 10 пулеметов Льюиса. Ух ты, вот это здорово. Передайте великому князю мою искреннюю благодарность, Федор Артурович. Вот сами и поблагодарите, господин капитан. Потому что поедете вместе со мной и своими архаровцами в ставку, охрану великого князя организовывать, и продумайте заранее варианты. Варианты мы на месте посмотрим, а так, навскидку, рядом с ним постоянно должны находиться 2-3 человека. Конвойцы берут себе внешний периметр, мы внутренний. Плюс резервная группа наготове. Вооружение основное, беты с двойным, а то и с тройным БК, а дополнительно люгеры и оборотни. Вот туда бы еще пару Льюисов. Фраза под конец получается очень уж мечтательная, и Келлер помимо воли улыбается, но потом возвращает беседу в серьезное русло. Потом отвезет семью в институт. Дарье Александровне вроде скоро понадобится медицинская помощь, а сами посмотрите Николаевские казармы. Там сейчас запасная батарея 1-й гренадерской арт-бригады, 1-й донской казачий полк и госпиталь. Последний стараниями принца Ольденбургского уже начал переезжать. Артиллеристы тоже скоро передислоцируются. Донцов через месяц-другой заменит моя сводная кавбригада. А уральская казачья дивизия чуть позже будет квартировать в Гатчине, в кирасирских казармах. Они хоть и не новые, но еще пригодны для размещения. Таким вот образом мы перекрываем верными и надежными войсками обе столицы на случай всяких форс-мажоров. Келлер демонстративно достает часы и обращается ко мне с прозрачным намеком. «Не желаете угостить генерала обедом от щедрот своих, а, Денис Анатольевич?» «Конечно! Как вы, Федор Артурович, могли сомневаться?» Изображаю оскорбленного в лучших чувствах гостеприимного хозяина. «Идем прямо сейчас?» «Да, но по пути заглянем в санчасть. И не надо так ехидно смотреть на мое превосходительство. Вы с супругой уже повидались, а я с Зиночкой еще нет. А если серьезно, не ожидал от Гучкова таких действий. Надо что-то с ним делать». Я уже знаю, что именно, Федор Артурович. Келлер бросает на меня внимательный взгляд, затем, помедлив, примирительно советует. Воля ваша, Денис Анатольевич. Ну, хотя бы с Воронцовым пообщайтесь на эту тему.